Храм всех религий. Храм всех религий расположен в историческом районе Старо-Татарская Слобода. Этот уникальный комплекс задуман как объединяющее пространство для всех мировых религий и культур, воплощая идею межрелигиозного диалога и толерантности. Идея создания принадлежит местному художнику и архитектору Ильдару Ханову. Он начал строительство в начале 1990-х годов. Храм представляет собой сложное архитектурное сооружение с множеством куполов, башен и арок, каждый из которых символизирует отдельную религию — православие, ислам, буддизм, иудаизм, католицизм и другие. На данный момент комплекс не является действующим культовым зданием, но функционирует как культурно-просветительские центры, музей духовного наследия. Архитектура храма всех религий сочетает в себе черты различных архитектурных стилей, присущих мировым религиям. Здание словно напоминает фантастический замок, где переплетаются византийские купола, исламские минареты, готические арки и пагоды. Такое многообразие форм создает мощный визуальный эффект, подчеркивая универсальность идеи единства и взаимного уважения. Внутренние помещения частично завершены и используются как выставочные залы, где экспонируются артефакты, фотографии и произведения искусства, рассказывающие о религиозных традициях мира. Храм расположен в районе с богатой историей и культурой, в непосредственной близости от других религиозных объектов Казани — мечетей, церквей и соборов. Это усиливает его роль как символа межконфессионального согласия в многонациональном городе. Здание регулярно посещают туристы, исследователи и представители различных религиозных общин, что способствует развитию межкультурного обмена и взаимопонимания. Архитектурная сложность и масштаб проекта делают его объектом внимания как архитекторов, так и художников. Несмотря на то, что строительство продолжается и комплекс не завершен полностью, его значение в культурной жизни Казани уже сложно переоценить. Особое внимание уделено деталям. Резные окна, разноцветная плитка, декоративные элементы из керамики и стекла создают богатую палитру и текстуру фасадов. Проект Храма всех религий получил международное признание как пример креативного подхода к культурному диалогу и продвижению идеи мира.